Родственники китайского соучастника антияпонской революционной войны Чан Шилуна, родственники корейского соучастника антияпонской революционной войны Ким Чура, проживающих в Китае, и другие посетили родной дом-музей Ким Ир Сена в Манденде.